30. Сан-Диего. 26 июня 2011 года. 8:30. Макс, тут везде камеры. А за ними кто-нибудь следит? В любом случае, смотри себе под ноги, как я велел. Ты вообще способен выполнить простейшие инструкции? Слишком поздно. Он попал в объектив минимум 3 камер, пока они с Максом шли к воротам по боковой дорожке. «Серьезно, Макс? Мы ломимся на штурм через главный вход!» Старика явно тяготели нелегкие мысли, о содержании которых Кайл мог только догадываться. Правда, навряд ли они сильно отличались от его собственных. Но вопросы здорово раздражали продюсера худшего дня в жизни Кайла. «Вот и отлично!» Они остановились у ворот, выкованных в виде павлиньего хвоста в стиле ар-деко. Длинные перья из стальных полос и инициалы РФ посередине. Каменные колонны по сторонам были увенчаны такими же коронами, как на небоскребе Chrysler Building. Длинные стальные флагштоки тянулись к синему безоблачному небу. Белая каменная стена, увитая плющом, окружала территорию. Сам дом отсюда не был виден. Сквозь стальные павлиньи перья виднелась только дорожка из розового гравия, окаймленная клумбами полевых цветов и нестриженными живыми изгородями. Время от времени маленькие черные камеры, закрепленные на стенах, высовывались из плюща и обводили объективом улицу и пространство перед воротами. Исполнительный продюсер крепко сжимал маленькой ручкой холщовую сумку. Кайл и Макс были одеты в синие комбинезоны и бейсболки с надписью «4 всадника. Борьба с вредителями». Камеру и аккумуляторы Кайл спрятал в рюкзак. Джет не дал ему оружие. Перед уходом из мотеля Кайл попросил пистолет, но громила только рассмеялся и сказал: «А, конечно». В миле от особняка они заехали в пыльную расщелину и сменили автомобиль, пересев из черного автофургона Джеда в грузовичок, раскрашенный в те же цвета, что и их форма. Кайлу велели сесть в кузов и забросали его белыми канистрами, мотками шлангов и какими-то распылителями. Макс и Джет устроились в кабине. Ему велено было не снимать, пока Макс не даст тебе зеленый свет, Спилберг. Каждые несколько минут Джет посматривал на него в зеркало заднего вида и подмигивал, если Кайл ловил его взгляд. Перед воротами руки у Макса затряслись так, что Кайл встал у него за спиной на случай, если продюсер достанет пистолет. Когда тот снова заговорил, Кайл даже не понял, насколько Макс очнулся от своих мрачных мыслей. «Мы в этом ничего не понимаем, Кайл. Это дело Джеда. Ты должен ему доверять. Слушайся его. Это не шутка. От него зависят наши жизни». «Я что, смеюсь?» «Но твоей уверенности что-то не разделяю. Он же псих, не говоря уже об одном маленьком сюрпризе, который ты для меня приготовил. Я тут только для твоего самосохранения, Макс. Не надо врать мне хоть раз в жизни. Потому что твоя горилла тут же застрелит меня, стоит мне хоть что-нибудь сделать поперек вашего кретинического плана. Ты все время использовал меня в своих целях, с самого начала. Как тебе такое, а, Макс? Так что пошел ты в задницу». «Да ты и сам все знаешь. Пошел в задницу!» Старик его проигнорировал. «А соль?» — добавил Кайл. «Оказывается, она тоже помогает. Знаешь, вообще-то она могла мне помочь». Даже оскорбления Кайла больше не работали. Он не мог представить, что Джет когда-то служил в армии или в полиции. Тот не обладал аурой достоинства и некоторого лоска, которую на всю жизнь дает форма. Помощник Макса больше походил на сумасшедшего, который научился драться по боевикам и картинкам в интернете, живет в подвале у родителей и мастерит бомбы для взрыва правительственных зданий, так как уверен, что он снюхался с зелеными человечками. Когда Кайл спросил у Макса, кто такой Джет, пока тот мочился в грязной ванной, старик сообщил только, что у него отличные рекомендации. Он результативен, и его услуги очень дорого стоят. Похоже, и для него прошлое Джеда было загадкой. Кайл снова подумал о первом выборе продюсера — Малькольме Гоннелле. Макс явно не имел ничего против нищих людей с дурной репутацией. Таких легче ввести в заблуждение. как Кайла, например. Откуда мне знать? Кайл сглотнул, чтобы голос не дрогнул. Что Джет меня не убьет? Макс нахмурился. В явном изумлении затряс забинтованной головой, и Кайл сразу пожалел о том, что вслух сказал о своих страхах. Старик не сводил глаз с нижнего края ворот, как будто ожидая, что они откроются. «Я снимаю фильмы, Макс. Ты издаешь всякие духовные книжки. Мы не командос. Ты не знаешь, кто этот парень. Его ведь даже зовут не Джедом. А ты тащишь с собой пистолет. Пистолет! Ты хорошо все продумал? Ты собираешься застрелить умирающего?» Макс повернул Кайлу свое покрытое синяками перебинтованное лицо. Улыбка у него была неприятная. «Ты так ничего и не понял? Это не человек, Кайл, и он никогда не был человеком. У него не больше прав оставаться в этом мире, чем у того, кого мы поймали прошлой ночью. Но если тебя так напрягает казнь этих выродков, подумай о мальчике, чью жизнь мы спасем, не говоря уже о нас самих. А что, если слишком поздно? Если Катерина уже переселилась, убьешь ребенка?» Макс не ответил. Впрочем, ответ был очевиден. «Нет. А вот Джет убьет». «Макс!» — тот вздохнул. «Тебе нужно всего лишь направить свою чертову камеру туда, куда я скажу. Если бы ты не спал и не запирался в ванной, то кое-что понял бы прошлой ночью. Нашу стратегию». «Стратегию? Что-то это больше похоже на вооруженный грабеж. Его, блин, покажут в реалити-шоу «Самые тупые преступления Америки». «Должен быть другой способ!» «Его нет. Мы неделями планировали эту операцию. Мы продумали все. А теперь, пожалуйста, помолчи. Мне нужно подумать». Недели планирования Кайла ничуть не успокоили. Он снова посмотрел на часы. Они торчали у ворот уже 20 минут. 20 минут назад вылезли из грузовика, припаркованного за пределами обзора камер. Джет выдвинулся на позицию один. «Нас всего трое, Макс. Ну как так? Ты не мог нанять какого-нибудь гопника для грязной работы?» «Придержи язык, Кайл. Я больше никогда не подвергну опасности невинного, как раньше». «Да ты прям святой!» Главное, Дэн был жив. И полиция пока не приехала. Кайл попытался высмотреть в деле еще какие-то положительные стороны, но не нашел. Он нервничал, потел и не был уверен, что сможет вынести зрелище еще одного кровавого друга. Перед глазами мелькали изображения царства дураков, а еще существа в Холланд-парке, жутких стен амбара в Сан-Майене, тощее создание, рыскающее вокруг его кровати в Сиэтле, еще одно, бегающее на четвереньках по квартире. Он чувствовал, что у него кончаются силы. Надо было поесть нормально, а не перебиваться сухими тостами в Деннис. «Сколько времени это займет? Что там Джет говорил?» Макс промолчал. Где-то в 7 утра они выехали из мотеля. Ванна в номере все еще была опалена и покрыта коркой из почерневших костей. И Макс сказал, что Джет откроет ворота из сторожки, стоящую у дома. Нужные коды безопасности они купили за хорошие деньги у обиженного охранника, которому Джет перестал платить. Джет проник в поместье несколько месяцев назад и, наконец, подкупил человека, обладавшего всей нужной информацией. Охранная фирма уже сняла камеры и датчики движения, а также забрала с собой собак. Сам особняк должны были продать с торгов в ближайшие 6 недель. Разведка Джеда показала, что в особняке не осталось никого, кроме больного Чета, которого никто из охранников никогда не видел, и 2 старух, одетых как монашки в красных рясах. Иногда они выбирались из дома, чтобы посидеть и поговорить по телефону, но ненадолго. Однако источник Джеда, как и его коллеги, никогда не видел ребенка. Бывшая жена-супермодель время от времени приезжала в особняк, наверное, так реализуя свое право на посещение. И охранники полагали, что она навещает своего сына. Макс полагал, что когда Чет умрет, ребенок вернется к своей богатой матери в Санта-Барбару, долги отца к нему не перейдут, и он вырастет в роскоши. Хотя в глубине души Кайл все еще не верил в теорию Макса, но не мог не признать, что при таком варианте будущая Катерина в новом теле сложилась бы как нельзя лучше. Если уж начинать все сначала, есть варианты и похуже, чем жить в Санта-Барбаре с моделью. Тем более, что можно довести ее до самоубийства и унаследовать 30 миллионов долларов, которые она стрясла с счета после развода. Возможно, отец считал, что просто дал ей деньги в долг. К счастью, тигр отправился в приют для животных в Монтане, а змеи — в Лос-Анджелес. Это была единственная хорошая новость с утра, которую он услышал после того, как вышел из ванной. Потом пришлось выслушать угрозы от Джеда, заряжавшего 3 пистолета. «Это Глок-25. Военный образец. В свободной продаже такое не найдешь. 15 патронов в магазине. Смотри, чтобы не пришлось стрелять из него по тебе, Спилберг». Кайлу пришло в голову немало вариантов ответа, но он оставил их при себе, предпочтя молча радоваться тому, что Дэн пережил нападение. Правда, то, с каким равнодушием Макс встретил столь потрясающую новость, вызвало у Кайла не отвращение, а настоящий ужас. Прежде чем они выдвинулись, он выпил еще виски для храбрости, смешав его с колой ради дозы кофеина. На первом этаже особняк защищали от дневного света светонепроницаемые шторы и рулонные решетки, а выше уже виднелись стальные жалюзи. Джет прикрутил каждому пистолету маленький фонарик Маглайт и тактический прицел, после чего сообщил Максу, что инфракрасная точка заметна только в очках ночного видения. И это очень хорошо, поскольку у него есть 2 штуки. Одна для него самого и одна для Макса. Тут Кайл почувствовал, что должен вмешаться. «А как же я? Мне тоже нужно видеть, что за хрень лезет из потолка!» «У тебя в камере есть режим ночной съемки, Спилберг, и лучше бы тебе не тормозить. Эти демоны очень быстро скачут». «Демоны». Из дискуссии между Джедом и его работодателем, в которых Кайлу слова не давали, он понял, что Джеду Макс объяснял всю миссию в иудео-христианских терминах с самого начала, а сам Громила придерживался какой-то странной мстительной теологии, звучавшей по-библейски лишь отдаленно, в той части, где «Иисус направит мою руку». Когда ворота с лязгом открылись, Кайл вытер пот, стекавший из-под бейсболки. Мгновением позже послышалось низкоэлектронное гудение, и павлиний хвост начал складываться посередине. Кайл почувствовал неудержимое желание посетить туалет и избавиться от всего, кроме костей и мускулов. Макс тронул его за руку. Он был бледен и сосредоточен, и часто моргал маленькими глазками. «Пойдем», — прошептал он. Джет стоял у сторожки, прислонившись к стене, и противно улыбался. Особняк высился за ним, как одно из 7 чудес света. Сторожка представляла собой современную пристройку для охранников. Маленькая бунгало с затемненными окнами, увешанная изнутри мониторами. Если бы они работали, на них выводились бы изображения дома и участка. Кайл с удивлением уставился на особняк. Тот был огромен. Фотографии совершенно не передавали подлинных размеров. Джет улыбнулся. «Знаешь, Спилберг, я читал об этом месте. Его построил парень по имени Рубен Фишер. Слышал о нем?» Кайл помотал головой, не в силах говорить от нервов. «Заработал состояние на малобюджетных фильмах. С цветом, звуком в 30-е годы. И дом свой сделал тип театра. Круто, а? Знаешь, кто сюда приходил на тусовки? Джин Харлоу, скандинавский сфинкс собственной персоны. Грета Гарбо, Джон Уэйн. Веришь? Нет? Кларк Гейбл, Джонни Вайсмюллер, Гэри Купер. И все приезжали из Голливуда». «Джет», — сказал Макс, — «дом. Пошли? А, да. Мы войдем через задний двор. Попадем в старую столовую. Внутри, кажется, нет света. Все окна занавешены. Я только что проверил». Он заговорчески улыбнулся. «Думаю, внутри нас встретят». Кайл кинул в рот еще одну пластинку жвачки, потому что Джет не разрешал ему курить. «На окурках остается ДНК». Заодно жвачка помогала не кричать от страха. «Ты сказал, там есть датчики движения, сигнализация». «Пойдем, Спилберг! Не тормози! «Я тебе не любитель какой-нибудь!» «Ты сам сказал!» Макс нахмурился, а Джет улыбнулся еще шире. «Старину Чета все бросили. Камеры и датчики выключены, потому что он больше не может платить по счетам. Когда шоу начнется, Спилберг, мы увидим, у кого тут есть яйца. А чтобы ты мог снимать, а не писаться в штаны, скажу, что даже если датчики включены, то сигнал идет в охранную фирму, а контракт с ней истек. И никто сюда не придет подтереть тебе задницу. Что совершенно не значит, что внутри мы можем тянуть кота за яйца», — предупредил Макс. «За что тянуть?» — заржал Джет. «Мы не могли бы просто начать». «Хорошо», — Джет осклабился. «Понеслась». Он вышел на дорожку, остановился и повернулся к ним. «Да расслабьтесь вы!» Фасад здания вздымался вверх метров на 40. И еще 50 насчитывал в ширину. Крыльца не было, зато под самой крышей красовался козырек. Стены были сделаны из камня цвета клубничного мороженого. Круглые окна трех этажей, отделанные в виде иллюминаторов, были закрыты изнутри. Особняк напоминал Кайлу одновременно все сразу, и не в последнюю очередь экстравагантный склеп. «Все окна закрыты металлическими жалюзи», — сказал Макс таким тоном, словно очень надеялся ошибиться, потому что ему уже доводилось встречаться с кровавыми друзьями в темноте. Продюсер задыхался, а они еще только подходили к дому. Кайл подумал, не стоит ли все-таки попросить у Джеда пистолет. Наемник же был совершенно спокоен. «На крышу мы не пойдем, но я слышал, что там есть металлическая терраса, выкрашенная в белый. Как на корабле. Они устраивали там вечеринки. Представь, какие тёлочки там собирались!» Макс промокнул лоб. «Для Катерины этот дом был как магнит для богатых доноров, состоятельных последователей. Она купила его на наши деньги». Кайл смотрел вокруг, разинув рот. Сбоку здание походило на ацтекский храм, крыша вздымалась зиккуратом к площадке, огороженной перилами, на которых висели спасательные круги. Между иллюминаторами третьего этажа располагались полированные алюминиевые барельефы с изображениями изящных греческих женщин в длинных платьях и чем-то вроде шапочек для плавания. Входную дверь окружал металлический геометрический орнамент. Стальная, украшенная павлинами и инициалами РФ, она, казалось, была предназначена исключительно для высоких стройных людей, которые питаются исключительно розовым шампанским и сигаретами в лакированных мундштуках. Кайл вытащил камеру. Джет осклабился, а Макс кивнул. «Если хочешь». Задний двор тоже поражал воображение, хотя явно видал лучшие дни. Каменные террасы расходились от стены, как круги по воде. То ли до танцпола, то ли пустого катка, то ли самого большого в мире патио, выложенного плиткой. В центре стояла беседка, сделанная из металлических павлиньих перьев. За террасой виднелось поле для гольфа, сбегающее к белой стене, увитой плющом. «Видишь вон тот птичник?» — спросил Джет. «Там был бар. Тут было два уличных бара. Второй на крыше, в шлюпке». «Он мог бы тут и бассейн устроить», — протянул Кайл. «Бассейн внутри». Шесть больших стеклянных дверей в задней части здания закрывали от солнца длинные траурные портьеры. Между ними и стеклом виднелись стальные решетки. Дом казался заброшенным, как будто запертым на зиму после летних вечеринок. Джет вынул из рюкзака стеклорез и набор отмычек для решеток. «Дайте-ка мне место». Пока он вырезал огромную круглую дыру в одной из дверей, Макс непрерывно вытирал морщинистую оранжевую шею белым платком. Он попытался улыбнуться Кайлу, но у него дрожали губы. Глаза потемнели от страха. «Внутри нет электричества. Чет уже должен был отключить всякое освещение. В комнатах в середине дома нет даже окон. И настало время вознесения. Я уверен. Так что будь готов. Все закончится здесь. Кровавая связь прервется». «Ты уверен?» «Чет умрет. Екатерина умрет вместе с ним, запертая в его теле. Другого способа нет. Катерина — единственный проводник для кровавых друзей. Она призывает их и удерживает на земле, Нам нужно восстановить естественный порядок вещей. Имея в виду, мы собираемся совершить хороший поступок». Кайл с трудом мог говорить. От страха у него перехватило дыхание. «Она вернула в мир Лорха. Или кому он там поклонялся, Макс? Значит, и кто-то другой сможет это сделать. А кто знает, как? Кто еще остался? Процесс занимает годы. Годы настойчивости и веры, ритуалы в правильных местах, с умом выбранные жертвы. Мир изменился. Он стал прозрачнее. Сейчас почти невозможно повторить то, что она натворила в 60-е. История их появлений, начавшаяся в 1969 году, закончится сейчас. Антверпенская семья будет внимательно следить за этим после того, как мы закончим наше дело. И когда придет время снимать, снимай. Сними их, Кайл. Это наш единственный шанс». Секунду Макс смотрел на небо, а потом снова повернулся к Кайлу, изобразив максимальное сожаление, хотя лицо у него постоянно дергалось. «Но я боюсь, именно поэтому фильм нельзя будет показать ни одной живой душе. Мы не можем рисковать. Идиоты попробуют заговорить со старыми друзьями снова, как и она когда-то. Твоя работа неоценима, но никто не должен испытывать того, что испытали мы, Кайл». Макс кивнул на сумку. «Поэтому мы заберем камеру. И все копии съемочных материалов». Старик пристально взглянул на Джеда. «Пожалуйста, не заставляй меня отнимать файл у твоих коллег. Будет очень глупо выпускать такой фильм в эфир, Кайл. Это повлечет за собой серьезные последствия». «Ах, как я удивлен! Никакого фильма никогда не было, Макс! Полагаю, ты и сюда ты меня притащил, чтобы не дать закончить монтаж или запустить его в сеть?» Кайл посмотрел на окна. «Только дай мне слово, что не собираешься бросить меня в доме». «Конечно. Без вопросов. Как ты вообще мог такое подумать?» «Легко, Макс, легко». Джет осторожно вытащил кусок стекла, оставив отверстие, в которое они могли бы пролезть. Положил стекло на бетон дорожки. Отпер стальную решетку. Сдвинул ее в сторону, освобождая путь, и сообщил. «Пора, ребятки». Макс вытащил из сумки пистолет, серебряную солонку, очки ночного видения, фонарик и распихал их по карманам. При виде пистолета Кайл вздрогнул. «Ты хотя бы умеешь им пользоваться?» «Надеюсь, что не придется. Впрочем, Джет преподал мне пару уроков». Пистолет Джеда висел на черном брезентовом ремне вместе с болторезом и несколькими файерами. Он поймал взгляд Кайла и пояснил. «Магний, на всякий случай. Если что, иллюминация будет как на 4 июля. Ты видел, как они любят огонь? Он напоминает им о том, что осталось в аду». Старик взглянул на Кайла. «По возможности, мы будем открывать занавески во всех комнатах, чтобы обезопасить область за собой. Мы должны осветить большую часть здания. Она там». Он посмотрел на стену. «Где-то там». «Ты не знаешь, в какой комнате?» «В той, где веселее всего, Спилберг», — усмехнулся Джет. «Ну а если она или он прячется за стальной дверью?» «У меня в рюкзаке ацетиленовый резак. Положись на меня, Спилберг». «А ребенок? Что мы с ним сделаем?» «Ребенок?» — нахмурился Джет. «Я ничего не знаю о ребенке». «Ребенок, которого Чет усыновил». «Спилберг, а ты уверен, что это ребенок?» «Я вот нет». Кайл окинул взглядом террасы и двор, мгновенно решив, что нужно бежать. Остановило его только то, что как раз в этот момент Джет решил проверить пистолет и взвести курок. «Ждите здесь!» Наемник опустил на глаза очки ночного видения и скользнул в дом. Они вошли в столовую, достойную королевы Марии. Золотой свет падал на мраморный пол, где в шахматном порядке чередовались белые и черные плиты. Кайл изумленно огляделся, а потом вспомнил, что должен снимать. Макс срывал с окон занавески, но недостаточно быстро, чтобы солнце залило всю комнату. В поспешности, с которой он старался осветить столовую, было что-то унизительное. С правой стороны стояла огромная барная стойка из клёна, отделанная хромом, а за ней на стене выложен нержавеющей сталью очередной узор из павлиньих перьев. Белые бакелитовые столы были пустые и без стульев. «А где стулья?» — спросил Кайл. «Ты что тут, для дома и сада снимаешь?» Джет сдвинул очки на макушку и побежал к Максу, который вдруг сказал. «А что дальше? Я не помню. Я...» Кайл встал у него за спиной и снял их разговор. Даже если этот фильм никогда не получит ни единой премии, он может попасть в руки властям. И Кайлу хотелось, чтобы все сразу поняли, кто стрелял. Тогда, возможно, он проведет за решеткой лишь большую часть жизни, а не всю. «Дальше кухня. А за ней прачечная. С другой стороны гостиная и бильярдная, которые выходят во двор. Сначала надо впустить свет там. Тогда, в случае чего, мы сможем туда убежать». Кайл снял огромный камин, стоящий напротив бара и выложенный розовой и аквамариновой плиткой. «Спилберг!» — он оглянулся через плечо. «Держись подальше от дымоходов. Там темно. Мало ли что может оттуда вылезти». Кайл отошел от камина и стал снимать элегантную арку, служившую выходом из столовой. Взял крупный план. За ней стояла кромешная тьма, казавшаяся концом привычного существования для любого, у кого хватит ума переступить порог. Сзади послышался голос Джеда. «Впереди бассейн, библиотека, гостиная, малая столовая и обувная гардеробная. А еще лифт, куда мы не полезем». «Точно, точно», — сказал Макс, глотая холодный воздух. Кайл понял, что Джеду нужно отнять у старика пистолет. «Макс, меняю камеру на пушку!» Ему никто не ответил. Они прошли в арку. Джет, за ним Кайл, Макс плелся позади, задыхаясь от страха. Не успели они включить фонарики на пистолетах, как им в ноздри ударил знакомый запах. «Они здесь», — сказал Макс, кашля от вони мертвых птиц, стоячей воды и старой одежды. Казалось, смрад исходит прямо из огромного мавзолея, высящегося над ними. Они осторожно вышли в центр пустынного холла. Пол здесь также покрывала шахматная клетка. Справа уходила в темноту широкая мраморная лестница. Лучи фонарей и прожектор камеры осветили пространство вокруг. Холл, выстроенный в виде огромного театрального вестибюля, еле дотянулись до темных арок, ведущих в соседние комнаты. Массивные круглые окна, которые они видели снаружи, были закрыты и завешены черными шторами, огромными, как флаги. Все четыре стены покрывали длинные панели зеленого стекла, перемежающие с полосами потертого красного бархата, доходящими до сводчатого потолка. Здесь стоял автомат с конфетами и автомат с попкорном, и даже маленький почтовый ящик у главной двери. Его хромированная решетка блестела, как старый автомобиль. В углу прятался запертый гардероб для былых гостей. Джет перебежал ко входной двери, постоянно поглядывая на лестницу. Макс побрел за ним. Они стали срывать тяжелые шуршащие драпировки, и столбы пыльного света осветили холл. Но, несмотря на солнечный свет, другого выхода из здания, кроме дыры в стекле, так и не было. Кайл хотел предложить продумать другие пути отхода, когда Джет прошипел. «Выходим! За мной!» и побежал обратно через холл к дверям у столовой. Кайл с облегчением увидел, что он входит в огромную кухню, выставив вперед пистолет и придерживая левой рукой кисть правой. «В кухне чисто!» И так они шли через арки и витражные двери из одной комнаты первого этажа в другую, как будто исследовали забытый «Титаник», сохранившийся нетронутым в черной воде большую часть века. В каждом новом помещении несколько первых и ужасных секунд желтоватые лучи их фонарей порхали вокруг со скоростью мечущихся от страха глаз. Джет всегда шел первым. Лампы в стиле ар-деко и странная мебель иногда внезапно вылезали в кадр под аккомпанемент возгласов Кайла. «Что это за хрень?» и тяжелых вздохов Макса. Алюминий, нержавеющая сталь, лак и бакелит отблескивали в темноте. Узоры елочки, зиккураты, хромовые фонтаны и зеркальные плитки выскакивали из темноты. На всех стенах распускали хвосты павлины. В комнатах побольше темнота была такой плотной, что создавала ощутимое давление, сжимая их со всех сторон. Ужас не давал дышать, пока они не раздвигали занавески или даже грубо не срывали их с карнизов, если те открывались не слишком быстро. Они залили весь дом калифорнийским солнцем. Открыли его спрятанные сокровища. Впустили свет во французские двери лаунж-бара. Распахнули эти окна, за которыми прятались великолепные виды. Вернули миру изящные изгибы мебели. Ступенчатая пирамида поднималась к прямоугольному камину. На экранах в бронзовых рамах красовались русалочки. Элегантные кресла из полированного клена, обитые атласом или мехом, стояли у лакированных кофейных столиков. В доме было пусто и уныло. Когда лучи фонарей осветили гостиную, подвески на люстрах замерцали голубоватым светом. Живительные лучи солнца заиграли на дубовых шкафах библиотеки. Кресла в малой столовой, ясень, клен и розовое дерево засияли в лучах солнца. Отделанная тиком гардеробная приобрела совершенно очаровательный вид, стоило сдернуть занавески. Стены бильярдной, белый мрамор и золотые павлины снова заблистали. И во всех комнатах, сохранившихся с лучших времен, было совершенно пусто. Кайл даже начал надеяться, что того, зачем они сюда пришли, в особняке тоже нет, что кровавые друзья исчезли, оставив за собой лишь смрад и несколько пятен, как часто делали. Но если так, то что делать дальше? Просто ждать, пока однажды ночью в горло не вопьются грязные зубы? В лишенном окон зале с бассейном тихая вода казалась черной по сравнению со стенами теплицы, сделанными из белой стали и зеленого стекла. Джет напился из солдатской фляги и сказал: «Если наверху станет жарко, отступаем в холл, в безопасную зону. Но только если я скажу. Никто не двигается с места, пока я не велю всем сваливать». Он подмигнул Кайлу и добавил: «Ура!» Макс и Кайл подошли к лестнице вслед за ним. Хромированные балясины украшал узор в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Площадка второго этажа еле виднелась сквозь арку, обрамленную белым павлиньим хвостом со знакомыми инициалами РФ. «Готовы?» — прошептал Джет. Ни Макс, ни Кайл ему не ответили. «Окна наверху закрыты и заперты. У нас не будет времени их открывать, так что включаем фонари. Ночное видение и фаеры оставляем на крайний случай. Пойдем от комнаты к комнате, как и здесь, пока не найдем матку этого роя. Ясно?» При слове «рой» у Кайла подкосились ноги. У Макса, кажется, дела обстояли немногим лучше. Но Джет сохранял уверенность в себе и бесстрашие, свойственное профессионалам или психопатам. Он сделал первый шаг. Они миновали арку и вошли в длинный коридор, идущий через весь дом с севера на юг. В тонких лучах фонарей казалось, что все комнаты закрыты белыми дверями. «Гостевые спальни», — сказал Джет. «Как думаешь, Спилберг, кто тут живет? Не хочешь взять пару интервью?» «Джет», — прошипел Макс. Из холла просачивалось немного света, как будто где-то на огромной подводной лодке открывали люки. В этих сумерках команда различала разве что собственные ноги на красном ковре. Пятно света проникало вглубь этажа максимум футов на 10. В обоих концах коридора красовались огромные иллюминаторы, закрытые жалюзи. Заслонки установили недавно. Подготовились. Чет. Казалось, он хочет изгнать из собственного дома малейший намек на свет. От главного коридора кое-где отходили боковые. Кайл включил прожектор камеры. Джет повернул ручку у ближайшей двери. «Закрыто!» «Нужно проверять все?» — спросил Макс. И тут они услышали. Примерно в 10 футах по коридору. Над ними. С лестницы шел свист. Его издавали губы, которые никому не захотелось бы увидеть открытыми. А потом долгий птичий вскрик, переходящий в гнусавый вой. Кайл хорошо знал этот звук. Что-то подобное преследовало его на Кларендон-Роуд. В ответ раздался другой визг, скорее собачий, чем птичий, и источник его находился намного дальше от них. Скорее всего, скрывался где-то в далеких закоулках темного дома. Джет и Макс посмотрели на лестницу, которая вела наверх, подняв оружие. Рука старика тряслась, как у паралитика. Стоило им отвести фонари от того места, где они стояли, как на Кайла обрушилась темнота. Он тут же включил прожектор камеры и направил его в противоположную сторону. Где-то на границе досягаемости луча что-то пронеслось. Промелькнуло существо, стоящее на четвереньках, худое, как борзая, но облаченное в длинные белые одежды. «Эй!» Оно обратило на него непрозрачные слепые глаза. С темного черепа свисали пряди бесцветных волос. Джет и Макс тут же повернулись и направили фонари туда, куда уже светила камера. Озарили пустой коридор. «Что там?» Макс начал заикаться. Кайл отлепил присохший язык от неба. «Одно из них. В... не знаю. В белом». «Убежал», — сказал Джет. «Теперь они знают, где мы. Куда он пошел?» «Налево», — выдавил Кайл. «К заднему двору». «Эти этажи выстроены как палубы. Коридоры окружают здание по внешней стене. Если эти двери заперты, у него не так-то много вариантов. В плане этаж представляет собой квадрат. Так что, двигаясь вперед, мы их выкурим. Пошли!» Джет быстро двинулся по коридору, заставляя их идти следом. «Макс, охраняй тыл! Так они не зайдут сзади!» Кайл подумал, что Джет только что описал планировку, идеальную для ловушек. Но сил говорить уже не было, и тут его вдруг обогнал Макс. «Эй, спину мне прикрывай!» Но старик оттолкнул его, чтобы быть поближе к Джету, оставив Кайла беззащитным перед тьмой сзади и всеми крадущимися там созданиями, которых он тут же вообразил. «Держи строй, Макс!» — велел Джет, но тихо. «Да, да». Макс повиновался, но явно слегка утратил связь с реальностью. В конце коридора Джет быстро оглянулся по сторонам. Повернулся и побежал налево, быстро пропав из виду, оставив их позади. Топот ног удалялся, а свет его фонарика уже растворился во мраке. «Джет!» — пронзительно крикнул Макс. «Быстро! За ним!» Но, видимо, не все замки гостевых спален были заперты. От скрипа открывающейся двери за спиной Макса Кайл чуть не потерял сознание. Они повернулись одновременно. Слабые белые лучи осветили темный коридор. «Господи!» — сказал Кайл. Макс трижды выпалил, не целясь. Со стены сорвался кусок штукатурки. Ковер сбился складками. Но встающее на ноги существо даже не дрогнуло. Открыло черную сухую пасть, лишенную зубов. Секунду никто не говорил ни слова, не слышались выстрелы, и даже земля, казалось, прекратила вращение, пока они смотрели на то, во что облачилось существо. Белый парик, криво сидящий над сморщенным лицом, черным, как старая кожа, с мелкими обезьяньими чертами. Жалкие останки маленького человечка, который, казалось, изрядно поживился в гардеробной. На мгновение это их даже зачаровало. Они не могли отвести глаз от атласной ночнушки, испятнанной старой кровью, пока оно не заверещало, как шимпанзе, и не метнулось вперед на тонких, как бамбук, ногах. «Стреляй!» — закричал Кайл. Макс выстрелил дважды, но промахнулся, всадив обе пули в деревянную обшивку стен в 4 футах над уродливой головой. После этого Макс закрыл лицо руками и закричал. Кайл споткнулся и упал на пол. Оно почти дотянулось до старика, когда вдруг отлетело назад, как будто его оттащили веревкой. Костистые ноги оторвались от ковра. Оно зависло в воздухе, потом рухнуло и стало дергаться на полу. «А я думал, Спилберг первым рехнется. Черт побери, Макс! Эти 5 пуль ушли к югу 15 футов!» Джет обошел Кайла, который все еще сидел на полу в шоке, и прошел мимо Макса, к существу, которое лежало на спине. Почувствовав свет фонаря, оно подняло таз, как будто решило соблазнить врага. Джет ударил его в горло, потом выстрелил в упор, прямо в лицо. Конечности перестали дергаться. «В платье вырядился! И дурацкий парик!» Как на педике. Выглядит как сучка. Хотя хрен тут поймешь. Я в трусы к нему точно не полезу. Макс, вне себя от страха, прислонился к стене. Потом наклонился и его вырвало. Джет покачал головой. «Эй, Спилберг, можно доверить тебе пушку? А то Макс только на разведку годится». «Конечно». «Посвети на него». Кайл на деревянных ногах двинулся к телу. Джет открыл рюкзак и выудил из него 3-й глок. Кайл навел камеру на лицо существа, похожая сейчас на треснувшую кожуру какого-то фрукта. Прямо у него на глазах и в объективе лицо заметно усохло и сморщилось. «Готово?» «Да», — кивнул Кайл. «Распадется в пыль где-то за 20 секунд. Макс, ты способен взять себя в руки и посолить этот кусок дерьма?» «А как насчет второго?» — спросил Кайл. Джет уже водил вокруг себя фонариком. «Убежал! Впрочем, далеко ему не уйти. Пошли дальше!» «Они одеваются», — сказал Кайл, подходя к нему. Глок, снятый с предохранителя, лежал в кармане штанов, придавая уверенности. Макс шел за ними, вытирая рот платком. «Они подражают живым. Пробыли здесь достаточно долго. Начинают вспоминать, кем были когда-то. Значит, их подпитывают». «Чем, Макс?» — спросил Джет. «Темнотой?» «Не знаю. Но мрака недостаточно, чтобы они оставались в этом мире. Их визиты не длятся долго. В моей квартире они приходили и исчезали за несколько минут». «За это время они легко могут нас пришить. За ними глаз да глаз нужен. Походу, этот корабль полон крыс». Они чуть не прошли прямо под еще одним старым другом, не заметив, что он ждет в засаде. Прицепился к потолку за богато украшенной лампой на повороте коридора. Джет выстрелил 3 раза, прежде чем Кайл успел руку поднести к пистолету за поясом. Тварь заорала так, что от таких воплей, по ощущениям, могла лопнуть барабанная перепонка. Когда существо с глухим стуком рухнуло на ковер, Кайл с Максом зажали уши. Джет усмехнулся. Зрачки у него расширились, как у пьяного или безумца. «Совсем близко подобрался». Это существо тоже нарядилось в длинные одежды. Что-то вроде ночной рубашки без рукавов или длинной комбинации с кружевным воротником, обвисшим на мумифицированных ключицах, на шее толщиной с гитарный гриф. Как и у предыдущего старого друга, одежда была заляпана кровью. «Эти сволочи кем-то кормятся, Макс». «Боже мой», — прошептал исполнительный продюсер стремительно гибнущего фильма. Кадык у него ходил вверх и вниз. Звуки выстрелов и агонии, судя по всему, разнеслись достаточно далеко, чтобы достичь других иссохших ушей. На следующем повороте коридора послышались, то ли этажом выше, то ли на этом же, мерные удары и визгливые крики. Хлопнули минимум 2 двери. Кайл от страха лишился дара речи. Джет вскинул вверх руку, и взрыв света на мгновение ослепил их, одновременно озарив весь коридор. «Сука!» — сказал Джет. Примерно в 30 футах от них припала к полу, закрыв лицо руками, тощая обнаженная тварь, похожая на забальзамированное тело египетского жреца, которое Кайл однажды видел в Британском музее. За ним пятились от Фаера другие изможденные фигуры, которые совершенно невозможно было пересчитать в смыкающейся темноте. Коридор наполнили дикие крики. «Вперед!» — сказал Джет и двинулся по коридору, держа Фаер перед собой. Впереди застучали по полу когти. Существа то ли прятались в комнатах, откуда вылезли, то ли забегали за следующий поворот, чтобы залечь там в засаде. Джет остановился. В помещении по левую руку что-то колотилось в стены, а потом принялось шлепать ладонями по двери. «Отходим, отходим! Спилберг, если только в твоей камере нет пушки, то отложи игрушку и займись делом! Сзади!» Макс водил фонарем по стенам, ковру и потолку за ними и увидел на дальней стене какие-то размытые тени. «Я что-то вижу!» «Их слишком много! Кажется, мы вляпались в засаду. Они могут вылезти из любой комнаты. Нам нужны люди! Автоматы!» Они отступили к предыдущему повороту коридора. В свете фаера тот оказался пустым. «Черт! Какие они быстрые!» На мгновение Кайл с радостью ощутил прежнюю ярость. «Их слишком много для нас троих, Макс! Ты идиот!» Потное лицо старика придвинулось к свету в руке Джеда. «Мы должны закончить. Она здесь. Пришло время. Они ее охраняют». Джед казался не столь уверенным. «Лови еще обойму, Спилберг». Он отцепил магазин от ремня и быстро показал, как заряжать пистолет. «Смотри, чтобы щелкнуло». «Ясно». Кайл пытался унять дрожь в руках. Убрал камеру в рюкзак и думал теперь, успел ли он ее отключить. Джет утер пот с лица. «Хорошо. План меняется. Поиск и уничтожение снимается с повестки дня. Их слишком много, и это рискованно. Идем к следующей лестнице. Я свечу. Если наткнемся еще на одну толпу, то сразу отступаем на первый этаж. Операция закончена. Макс, ты стреляешь ужасно. Я не поручусь, что Спилберг лучше. Я буду стрелять издали. Если кто-то из них сумеет пройти мимо меня, подпустите их поближе. Цельтесь в голову и в грудь. Мозги и сердце». «Хорошо», — согласился Кайл, с трудом слыша собственный голос. «Макс идет посередине. Спилберг, ты замыкаешь. Ори, если что-то увидишь. И следите за дверьми и потолками. Эти черти куда угодно залезут».